Часть первая. Герои Террии. Штиль. Середина лета. Середина дня. Солнце в зените. Рядом чуть восточнее светило поблескивает белым серп Аэллы, одной из трех лун Террии, медленно плывущей по небосводу с запада на восток. Это движение спутника планеты можно видеть невооруженным взглядом, если внимательно присмотреться. Родные сестры Аэллы, Уалла и Эолла, сейчас за горизонтом. Но когда Аэлла склонится к востоку, на западе взойдет золотая Уалла, и тогда непродолжительное время можно будет видеть обе луны одновременно, разные по цвету и абсолютно одинаковые по размеру и форме. Штиль. Океан подобен зеркалу. Ветер стих на рассвете, и океан замер, замолчал, притаился, притворился зеркалом. Лишь в момент прохода Аэллы по краю солнечного диска, четверть часа назад, это голубое зеркало тронуло легкая рябь, а потом снова штиль. Только высоко-высоко в небе плывут белесые перистые облачка. Небо пусто, в нем нет ни единого живого существа. Вся жизнь под водной гладью и в глубинах океана. Океан полон жизни. То и дело, неподвижное зеркало взрежет рыбий плавник. Один, за ним другой. Стайка рыбешек прочертит по глади ряд параллельных прямых линий, от которых в стороны разойдутся быстро исчезающие стрелки. Всплеснет где-то ластый, одинокий морской зверь. Океан живой, он только притворяется мертвым зеркалом. Но вот и в небе появляются признаки жизни. Три точки. Две черные и одна белая возникают на севере. Точки эти быстро увеличиваются в размерах, принимают неясные пока очертания, а в это время участок воды в форме правильной окружности приходит в движение. Вода вскипает, исторгая из себя облако пара, которое, вопреки естественным законам природы, быстро уплотняется и превращается в нечто пористое, внешне похожее на губку. Посреди водной глади растет небольшой остров. Остров имеет форму шайбы. Он растет стремительно. Вода вокруг него кипит, источая сотни кубометров пара, которые остров впитывает порами, увеличивая свою массу. А тем временем приблизившиеся точки уже превратились в птиц. Птицы эти огромные. Размах их крыльев не менее 8 метров. И красивые. Две черные и одна белая. Они похожи на орлов. К моменту, когда птицы оказываются над островом и принимаются кружить вокруг него, остров разрастается до полумили в поперечнике. Кипение вдруг затихает, но не прекращается, а обтекает остров и смещается в сторону на расстоянии нескольких миль, откуда тонкая струйка пара продолжает питать остров. Одна из птиц, белая, роняет с крыльев на остров пыльцу, и пыльца эта, едва коснувшись пористой поверхности, начинает произрастать зеленой сочной травой. В считанные минуты остров зеленеет. Птицы вскрикивают, как кричат орлы. Они делают несколько кругов поодаль от берега, затем возвращаются, снижаются и садятся на зеленую поляну посреди океана. Садясь вместе, птицы начинают меняться. Перья их втягиваются, крылья уходят за спину, мощные клювы и когти стаивают, тела уменьшаются в размерах. И вот это уже не птицы, а люди. Двое мужчин и одна женщина. Все трое одеты в длинные свободные одежды, наподобие хитонов. Одежды мужчин светло-серых оттенков доходят до колен, обнажая мощные мускулистые ноги в сандалиях. На широких плечах — пурпурные плащи, на предплечьях — наручи из металла серебристо-желтого цвета, а на головах — такие же обручи. Одежда женщины, белая, с элементами голубого, длиннее, опускается до щиколоток. Тонкая талия подпоясана широкой золотой лентой, плечи и руки ее, белоснежные и восхитительно изящные, обнажены. Золотисто-соломенные волосы замысловато уложены, и на голове диадема из того же металла, что и обручи мужчин. У всех троих за спинами небольшие плоские ранцы, наполненные веществом, похожим на серую пыль. Это то, что еще минуту назад составляло тела птиц, в которые люди были облачены, как в костюмы. Эта пыль подчиняется воле людей. Она способна принимать любую форму, используя при этом молекулы и атомы среды, с которой взаимодействуют. «Вот мы и на месте», — говорит старший из мужчин. Голос его в меру низок и мелодичен. Лицо мужественно, благородно. Прямой нос, чуть глубоко посаженные голубые глаза под тяжелым лбом смотрят зорко, внимательно. Лицо обрамлено окладистой русой бородой. Он смугл от долгого пребывания под палящим солнцем, и кожа его обветрена. Йорик — таково его имя. «Хорошая погода для работы», — говорит второй мужчина. Этот чуть моложе Йорика, без бороды, тоже смугл и русоволос, чуть ниже ростом и чуть шире в плечах. Лицо его красиво, взгляд приветлив и добр. Взгляд уверенного в своих силах умного человека. Это Орей. Он муж белокожей женщины, что была белой птицей, а Йорик — ее старший брат. «И рабочее место у нас сегодня уютное», — добавляет Орей, ласково глядя на супругу. «Обычно мы с Йориком обходимся голым кораллом». Он оглядывает взглядом заросшую густой муравой поляну, на которой уже начали расцветать цветы — желтые, розовые и фиолетовые ромашки и колокольчики. Уголки губ женщины чуть подаются вверх, на щеках проступают милые ямочки. Женщину зовут Адара. Она безупречно прекрасна. Большие миндалевидные глаза на нежном овальном лице, прямой, как у брата, нос, по-девичьи утончен и аккуратен, большой красивый рот, мягкий подбородок, на правой щеке родинка. Адара — ровесница мужа, но выглядит моложе. Она — биолог, и здесь просто потому, что давно хотела посмотреть своими глазами на то, как работают двое ее любимых мужчин — муж и брат, коллеги и большие друзья. «Вот в этом все мужчины», — продолжая улыбаться, говорит Адара. Голос ее тонок и мелодичен. Если бы она сейчас заговорила стихами, получилась бы песня. «Вы пренебрегаете уютом. Да что там, если вас вовремя не накормить, работать будете до голодного обморока. Если бы мир сотворил Бог, с ним рядом непременно должна была быть женщина». Мужчины дружно рассмеялись. «Да уж, сестренка, ты права», — отсмеявшись, произносит Йорик. «Иначе этот Бог должен быть суровым аскетом. А такой нас сотворяет». «У нашего Бога точно была подруга-женщина», — говорит Орей. «Наш мир красив, и в нем есть женщины». «Верно, дружище», — Йорик хлопает Орея по плечу. «Полностью с тобой согласен». Некоторое время трое ведут непринужденный разговор, дожидаясь отчета от роя микромашин, который размножается в 100 милях к северу, там, где посреди штиля из воды уже растет и пучится пунцовое облако. Наконец отчет приходит, и Йорик обрывает разговор о божественном. «Ну что?» — он весело смотрит на товарища. «Сегодня начинаешь ты, Орей. Покажи супруге, как мы это делаем. А я позабочусь о безопасности и проконтролирую». Сказав это, Йорик передает Орею полномочия Создателя. Теперь рой на горизонте подчиняется его воле. «Давай, любимый, покажи, что ты умеешь», — мягко нараспев произносит Адара, шагнув к мужу и беря его под руку. Орей смотрит на прильнувшую к его плечу Адару, улыбается. Орей обожает ее. В это время Йорик поднимает перед собой ладонь и совершает манипуляции пальцами. Со стороны это выглядит так, будто он ощупывает невидимый шар. При этом по периметру острова из травы начинает подниматься прозрачная стена. Стена растет сначала прямо вверх, но потом края ее заваливаются внутрь образуемого ею идеального круга, и в итоге над Троицей смыкается купол. Вода снаружи вокруг острова яростно вскипает, и остров начинает подниматься вверх. Со стороны остров теперь похож на выпуклый цветок на тонком стебле. «Начинай», — говорит Йорик Орею. Орей мягко снимает ладонь супруги со своего локтя, касается губами ее пальцев и отходит немного в сторону. Он простирает обе руки перед собой и начинает творить. Адара с интересом всматривается вдаль, и видит, как пунцовое облако на горизонте резко вспучивается, внутри него начинают сверкать молнии, а в стороны от облака по воде быстро расходятся концентрические валы тумана. Океан вокруг облака приходит в движение. Воды со всех сторон устремляются к сгустившемуся и почерневшему облачному шару, как если бы под ним возник гигантский водоворот. Даже перистые облака в небе вокруг места творения замерли. В следующий миг над черным шаром, разросшимся до по меньшей мере двух десятков миль вширь и в высоту, что-то блеснуло, отразив солнечные лучи. Адара увидела тонкую серебристо-желтую иглу, выдвинувшуюся из верхней части шара. «Это центральный стержень», — говорит Йорик. Адара вздрагивает. Она не заметила, как брат подошел и стал рядом. «Он пока растет вниз, вглубь океанической плиты. Рей сейчас контролирует процесс прорастания, поэтому не отвлекай его. Я буду объяснять тебе, что происходит». «А мы не мешаем ему?» — спрашивает Адара. «Нет, он будет реагировать только на прямые обращения. Это нужно для того, чтобы помощник, то есть я, мог сообщить ему о возникшей опасности или замеченной ошибке». «А разве?» — начинает она опасливо. «Нет, сестра», — не дает ей закончить Йорик. «Нам ничто не угрожает, и ошибок у нас с Ареями не бывает. Но правила надо соблюдать». «Смотри», — Йорик показывает рукой на творение. «Пошел вверх». В этот момент игла над шаром начинает заметно удлиняться. Воздух вокруг иглы темнеет, становится полупрозрачным на глазах. В нескольких наиболее темных местах вспыхивают разряды молний. «Треть мили в секунду», — говорит Йорик. «Хорошо идет». «Вот это скорость!» — Адара смотрит завороженно. «Там ведь сейчас страшное происходит. А как же рыбы, животные?» «Мелочь, вроде планктона, варится, а большая живность спасается бегством», — объясняет Йорик. «В самом начале процесса машины собирают по периметру творения ультразвуковые сирены, которые распугивают все, что способно слышать и соображать. Так что, когда начинается, животных там уже нет». Женщина вздыхает с облегчением и переводит взгляд на мужа. Рей стоит сосредоточенный, глаза его закрыты, а пальцы на вытянутых вперед руках то редко, то часто подрагивают. «Справляется», — с улыбкой произносит Йорик. «Он способный. Я в последнее время все чаще перекладываю эту часть работы на него. Думаю, еще пару сотен башен, и нас с Ареем разделят. Назначат каждому по помощнику». Он несколько секунд смотрит на товарища, после добавляет с едва заметным сожалением. «Работы еще много. Как только совет увидит, что кто-то из вторых готов стать первым, тотчас переведут к нему в пару кого-то подходящего с кольца». Йорик на минуту прикрывает глаза, просматривает какой-то доклад, понимает Адара. Затем поднимает руку, и их площадка под куполом приходит в движение. Начинает плавно подниматься вверх, как гигантский лифт. Стержень вдали растет, высота его уже больше сотни миль. Облака в небе, что остановились в начале творения, теперь все бегут к окутанному тьмой стержню, впитываются в тьму, отдавая свои молекулы микромашинам, которые разбирают полученную влагу и атмосферные газы на атомы и встраивают в создаваемую структуру. Это будет уже 2000-я башня, созданная Йориком и Ореем. 40 лет товарищи возводят башни в океане Террии. 50 башен в год, одна башня в декаду. Они не одни. Помимо них в строительстве башен занято еще 11 пар специалистов. Но кроме башен есть еще Великое кольцо. Обруч вокруг экватора планеты шириной в 7 и поднятый на высоту 12 миль, на который в будущем планируется перенести все производство пищи. Над созданием Великого кольца работают сотни специалистов. Все они — Йорик, Рей, 22 других творца башен и 400 творцов кольца — лучшие умы планеты. Террия чтит их, этих отважных мужчин и женщин, способных управлять сверхкрупными роями микромашин. Своих спасителей. Подобно тем славным предкам-героям, что создали космическую систему Аэлла-Оалла-Эолла, стабилизировавшую орбиту Террии 3000 лет назад. И они, Йорик и Арей, несут звание героев Террии с честью. Адара, будучи сама выдающимся ученым-биологом, гордится своим мужем и братом, как и Толедо, сестра Орея и жена Йорика, которая очень хотела присутствовать сейчас здесь, с ними, но была вынуждена в последний момент остаться на службе с поступившим пациентом, так как она врач. Через час платформа создателей застывает на высоте 50 миль. Подниматься выше нет необходимости. Стержень будущей башни вдали блестит натянутый меж океаном и небом серебристо-золотой нитью. Угольно-черное облако внизу разрослось, накрыв 2/3 расстояния между стержнем и стеблем платформы. Там, в черноте, идет непрерывный синтез материала, из которого будут возводиться основные конструкции башни. Первый этап создания завершен, настал черед второго этапа. Ри открывает глаза, опускает руки. В его осанке заметна усталость, но лицо мужчины исполнено радости и удовлетворения от проделанной работы. Он смотрит на жену. «Ну, как тебе зрелище?» Вместо ответа Адара шагнула к Арею и поцеловала его в щеку. «Значит, понравилось», — говорит тогда Арей, глядя на Адару. «Очень. Я много раз видела, как создают башни, но никакая запись, даже прямая трансляция не сравнится с этим». Женщина накидывает взглядом поляну под куполом и бесконечный простор снаружи, затем подходит к куполу и смотрит вниз, на океан и черное облако впереди. На поверхности океана, внизу, к этому времени не остается и следа от прежнего штиля. Беспорядочные свирепые ветры носятся над клубящимся черным округлым полем протяженностью в 150 миль. Из-под краев облачного поля во все стороны расходятся высокие пенистые валы. «Дух захватывает», — наконец произносит она и оборачивается к мужу и брату. «И еще вы чувствуете, как раскачивается площадка?» «Стебель тонкий», — отвечает Йорий. «Но очень крепкий», — добавляет Йорик. «Если хочешь, могу нарастить под платформой пару генераторов силовых полей, и качание прекратится. Сейчас снаружи начнется ураган, качать будет сильнее». «Не нужно. Я хотела бы, чтобы все было так, как у вас обычно бывает». «Обычно у нас не так красиво, Адара». Йорик делает широкий жест рукой, показывая, что говорит о густой траве, в которой ноги людей утопают до середины голени. «Мне действительно представляется чудом то, как ты повелеваешь живой природой. Ведь это настоящие трава и цветы. В микромасштабе каждая травинка столь же велика, как и башня, только живая и потому намного сложнее. А ты заставляешь ее расти быстрее, чем мы с Ореем наши башни. Но у растений есть уже генетический код, готовые программы развития, созданные естественным образом самой природой», — отвечает женщина. Щеки ее тронул едва заметный румянец. Слова, сказанные братом, ее смутили. «Изменения, которые мы вносим в генетический код, на самом деле незначительны, а программа создания башни полностью написана человеком». «И этот человек не я и не твой муж», — добавляет Юрик. «Это вообще не один человек. Мы же лишь следим за исполнением программы, написанной гениями. Просто так сложилось, что мы можем управлять очень большими армиями микромашин, можем контролировать эту стихию. Довольно тупую и, как следствие, опасную. И пусть ты или моя Толедо и не можете подчинять своей воле такие армии, а командуете маленькими отрядами. Однако результаты вашего командования меня впечатляют больше, чем собственные. Повелевать царством растений или пересобирать заново клетки человеческого организма — работа для меня слишком тонкая и ответственная. С растениями я не стал бы связываться по причине недостаточно развитого чувства красоты и отсутствия глубокого понимания волшебства живой природы. А с врачеванием — потому что попросту боюсь навредить. Ведь живой человек — это не орбитальная башня». Закончив говорить, Йорик некоторое время молча смотрит на золотую нить на горизонте. Адара стоит у прозрачной стенки купола и смотрит на процесс внизу. Черное облако, кажется, становится еще чернее. Тут и там в этой черноте вспыхивают мощные разряды. Под куполом тихо, но женщина будто слышит множественные громы. «Ну что, ты готова увидеть второй этап создания?» Ладони Орея нежно обняли ее плечи. Из-за мощного низкого гула снаружи купола Адара услышала только последние пару шагов супруга, когда тот подошел к ней сзади и стал за спиной. «Да», — отвечает она, продолжая смотреть сквозь купол. «Йорик», — говорит Орей, обернувшись к товарищу, — «твоя очередь». Подойдя ближе к куполу, Йорик простирает руки, как это делал недавно Орей, прикрывает глаза и начинает творить. Черное облако внизу приходит в движение. Оно тянется к золотой нити, утолщается, наползает на нить, образуя конус с основанием около 3 миль. Затем у основания конуса тяжелые клубы угольно-черного вещества формируют тороид, который непрерывно выворачивается изнутри наружу. Движение вещества в тороиде ускоряется, и вся структура, непрерывно извергая молнии, начинает медленно двигаться вверх, расти, вскоре оказавшись навершием клубящейся черным колонны. Штиль. Вечер летнего дня. Океан молчит, замерев, словно притаившийся могучий зверь. Вода гладка, как зеркало. Только в месте, где еще четверть часа назад был зеленый остров, плещутся рыбы. Рыбы едят плавающую на поверхности воды траву, сочную и вкусную, все, что осталось от растаявшего без следа острова. Солнечный диск уже коснулся горизонта на западе. Желтые лучи его вызолотили на водной глади дорожку, в которой то и дело из воды высовываются большеглазые серебристые морды рыбин, беззвучно открывающие рты и проглатывающие зеленые стебли. А в 100 милях на севере стоит посреди океана новая башня. Начиная с завтрашнего дня и в продолжении последующих 10 лет в башне будут работать люди. Будут прокладывать коммуникации, устанавливать оборудование, покрывать поверхность башни особыми узорами. Сейчас же башня пуста. Одна сторона башни пылает холодным золотом на солнце, другая бледна от голубого света уже прошедший зенит Эоллы. Чуть левее башни, в небе на фоне легких перистых облачков, виднеются 3 точки, 2 черные и 1 белая. Они быстро удаляются на север. Часть 2. Неотмененный герой. Солнце склонилось к верхушкам сосен, прочертив навсегда спокойной воде озера золотистую дорожку. Сейчас дорожка начинается примерно с середины водоема и с каждой минутой укорачивается, становится блеклой. Зато под сферой купола утром и вечером солнечные лучи играют особенно ярко, отчего все вокруг окрашивается в более теплые тона, и тени камней и деревьев то становятся неправильными, то внезапно множатся, то вовсе исчезают. Ветхий длиннобородый старец в свободных белых одеждах сидит на высоком поросшем муровой берегу и смотрит на закат. На руках он держит серого зайчонка, гладит нежную пушистую шерстку, бормочет морщинистыми губами что-то ласковое. Остров посреди воздушного океана уже давно стал его тюрьмой, его вынужденным скитом. Прошло 2,5 сотни лет со времени, когда он в последний раз видел лицо другого человека. Все это время он был один. Здесь, в этом маленьком автономном мирке. Вокруг только птицы и мелкие звери, самые крупные из которых — это лисы и зайцы. Еще есть рыбы в озере, но эти совершенно не поддаются дрессировке и годны только в пищу. Он здесь узник. На острове нет никакой техники, с помощью которой он мог бы связаться с кем-либо. Нет транспорта, на котором он смог бы покинуть это место. Его здесь заперли и забыли о нем. Здесь нет ни единой микромашины, которую он смог бы использовать. Все натуральное — вода, воздух, земля, камни, лес, животные. Поневоле он стал настоящим зоопсихологом и теперь хорошо понимает, как устроены сообщества лис, зайцев и мышей-полевок. Первых и вторых различает едва ли не всех, да и мышей некоторых тоже. Читает их повадки, видит мотивы. Животные не боятся его. За годы принудительного затворничества он сильно сдал. Раньше каждые 50 лет он проходил курс обновления, и потому никогда еще не выглядел стариком. Любой врач почитал за честь поправить здоровье одного из немногих оставшихся на Террии героев. Теперь же он — ветхий старец, доживающий свои последние годы. В первый год своего пребывания здесь он много разговаривал сам с собой. Нет, он не лишался рассудка. Разговаривал, чтобы не утерять способность к речи, и при этом изрядно преуспел в поэзии. Потом он стал дрессировать лису, и большая часть произносимых им вслух в то время слов приходилась на простые команды. Он крепко привязался тогда к зверю, и когда лиса умерла, решил впредь не повторять ошибку. Вместо того, чтобы отрывать избранное животное от его племени, он стал планомерно работать со всеми сразу. Не единовременно, конечно же, поскольку два наиболее развитых вида из обитающих на острове друг другу естественно враждебны, а поочередно, то с лисами, то с зайцами, уделяя тем и другим по многу дней кряду. Уже через несколько лет и лисы, и зайцы стали воспринимать присутствие рядом человека как нечто естественное и само собой разумеющееся. А когда сменились первые поколения, дело коллективной дрессировки, направленной на развитие у животных большей сообразительности, пошло успешно в гору. Он мог бы написать не один десяток монографий, если бы его нейросеть не была отключена, или если бы у него был самый простой и примитивный компьютер. Да чего уж там, хотя бы бумага и чернила. Но ему не оставили ничего, кроме одежды, обуви и ножа. Настолько они его боялись. Впрочем, у него хорошая память, и результаты своих зоологических изысканий он легко сможет записать, если таковая возможность представится. Вот только представится ли? Он стар, ветх, ему недолго осталось жить. Сколько он еще протянет? Год? Два? 10? Никто не вечен, увы. Без курса обновления он такой же смертный, как и эти животные. Просто его запас жизненных сил больше. Но были времена, когда жизнь человека была намного короче. Всего каких-то 40-50 лет, и все, смерть. Генная инженерия и микромашины сделали продолжительность человеческой жизни дольше. Но никакие генные усовершенствования не могут сделать человека бессмертным. Только полная пересборка с поэтапной заменой всех клеток организма на новые. Его возможности такой переборки лишили, потому что он неугоден, потому что он некорректен. И это при его авторитете одного из немногих оставшихся на планете спасителей человечества. Он говорил открыто правду, осуждал заигрывание биологов и еретиков с человеческой природой, называл извращение извращением. Он игнорировал навязанные обществу кучкой дегенератов требования так называемой «корректности», по которым вдруг стало нельзя говорить уроду и дегенерату о том, что тот урод и дегенерат. Его слушали. Очень многие его слушали. Он вел публичные дебаты, за которыми следила вся Террия. Дегенераты не могли просто заткнуть ему рот, не могли его игнорировать, как игнорировали миллиарды рядовых террийцев, голосом которых стал он, как игнорировали сотни общественных деятелей рангом пониже, которых дегенераты попросту отменили, стали шельмовать, травить и объявлять их прежние заслуги недействительными. Еретики, захватившие власть в Совете, лишили всех несогласных непосредственного доступа к микротехнологиям. Нет, они никого не оставляли без привычных вещей, просто признанные неблагонадежными граждане не могли более изменять вещи по собственному желанию. А вдруг кто-то вздумает превратить бытовой прибор в оружие? Главным же преступлением выродков стало внесение изменений в программу пересборки. Теперь каждый, кто проходил через эту процедуру, мог по собственному желанию изменить пол и получал при обновлении организма новый набор генов, делавший его потомство двуполым. Еретики объявили это благом для человечества. По их учению, пол человека не должен быть приговором. Теперь каждый новый член общества имел возможность самостоятельно выбрать половую роль и модель поведения, а после первой пересборки стать либо мужчиной, либо женщиной, либо стать двуполым. Он был рад тому, что лучшие из лучших отправились в бесконечность Вселенной, чтобы найти и населить новые миры. Тысячи его товарищей, мужчин и женщин, трудолюбивых, талантливых, отважных, благородных, посвятивших своей жизни созданию башен и Великого Кольца и тем спасших планету от экологического кризиса, покинули колыбель человеческой цивилизации, чтобы основать новые колыбели. Он бы тоже отправился с ними, если бы мог. Если бы мог оставить могилу любимой, ставшей частью Трии. Он остался. Один из 12 творцов, способных силой своей воли управлять хоть всеми микромашинами мира вместе взятыми. Остался, чтобы видеть собственными глазами, как спасенное им человечество, оказавшись в безопасном благоденствии, деградирует за какие-то 5 веков. 5000 лет потребовалось героям древности, чтобы создать орбитальную систему Аэлла-Уалла-Эолла. Новые герои возвели 1,5 миллиона башен, опоясали планету Великим Кольцом и создали десятки миллионов небесных островов за 800 лет. А их современникам и потомкам потребовалось всего-то 5 столетий для того, чтобы деградировать до ереси разнообразия, до состояния дремучих дикарей, созерцающих собственный пупок. И он, один из новых героев, ко времени завершения проекта их число не превысило и 2000, наблюдал этот процесс гниения, боролся с ним всеми силами, сколько мог. Он и еще 11 человек, 4 мужчин и 7 женщин, его товарищи, спасших этот мир. Он не сомневался в том, что их выродки тоже заперли, спрятали где-то на островах. Убить побоялись, а отменить не смогли. И потому заперли в собственных творениях, обрекли на старость и смерть. Он не боится смерти. Он давно к ней готов. Он умрет здесь, на Террии, и прах его останется здесь, с прахом Адары. В месте, где один из ручьев впадает в озеро, над лесом возвышается скала, в основании которой есть небольшой сухой грот. В этом гроте на 11-м году своего заключения он похоронил лисицу по кличке Рыжая, своего первого друга в этом маленьком автономном мирке. Позже он выскоблил ножом над входом в грот надпись: «Здесь лежит Орей, сын Бера и Элии, муж Адары и брат Толеды, создатель башен и островов». Когда силы его будут на исходе, он придет в это место, чтобы остаться в нем навсегда.